Подвижность. Жесткая структура обычной корпоративной организации обуславливается высокими затратами на создание информационных каналов. Но по мере того, как затраты снижаются, организация становится более гибкой. Сотрудники могут объединяться в рабочие группы, выходить из них и создавать новые команды. Они могут одновременно участвовать во многих проектах. Их роль и обязанности в рабочей группе могут почти не зависеть от генерального руководства. В рамках рабочих групп могут создаваться подгруппы, команды могут объединяться для выполнения какой-либо общей задачи, а затем снова работать самостоятельно. Так же, как свободное выполнение обязанностей заменяет жесткие должностные инструкции, команды заменяют жестко организованные подразделения компании. Обязанности сотрудников и команды не являются постоянными. Организация становится самоорганизующейся и адаптивной. В основе ее конкурентного преимущества лежит не то, что она собой представляет или чем занимается в данный момент, а то, насколько хорошо она умеет пересматривать, изучать и менять процедуры и структуру. Сглаживание. Предельный объем ответственности пропорционален доступности. Его удвоение при прочих равных условиях позволяет в два раза уменьшить количество слоев управления необходимых организаций. Полномочия не отменяются, поскольку стратегия по-прежнему необходима, но количество уровней иерархии значительно сокращается. Сглаживание формальной организационной структуры имеет большое значение, но еще важнее – сглаживание неформальных каналов влияния, убеждения, лоббирования и коучинга, в которых сильнее всего проявляется роль высшего руководства. Новых руководителей организации отличает умение управлять организацией путем постоянного неформального руководства, а не формальных планов и проверок. На смену управления совещаниями приходит управление через электронную почту. Доверие. Рост ценности доступности обуславливает симметричность информации. Если ценная информация может свободно распространяться в организации, действия каждого сотрудника становятся более прозрачными. Как в японской корпорации, риск потери репутации становится более серьезным. Недовольство подчиненных и плохую работу труднее скрыть. Успехи руководителей становятся известными без громких объявлений. Если информация симметрична, а риск потери репутации серьезен, заинтересованность работников в добросовестном выполнении своего гражданского долга перед корпорацией растет. Они ставят коллективные интересы выше своих узких личных интересов, и это видно всем. Так же, как и в социальных сообществах, прозрачность заставляет корпорацию ожидать и обеспечивать более тесное сотрудничество работников. Репутация заменяет формальные механизмы контроля и управления. Эти три характеристики – подвижность, сглаживание и доверие – являются фундаментальными элементами новой модели организации. Однако они отражают количественные, а не качественные изменения. Элементы структуры, иерархия и асимметричность информации сохраняются. Если организация строится на подвижности, сглаживании и доверии, ее структура становится фрактальной, дробной. Люди гибко сотрудничают в рамках команды. Команды гибко сотрудничают в рамках корпорации. Корпорации гибко сотрудничают в экосистеме бизнеса. На всех уровнях меньшее подразделение имеет большую внутреннюю ценность, но получает дополнительные возможности для своего развития только при условии работы в рамках более крупной бизнес-единицы. На всех уровнях организация и информационные каналы гибко связаны и могут работать в различных сочетаниях. На всех уровнях прозрачность способствует доверию. На всех уровнях ценность способствует сотрудничеству, а доступность стимулирует конкуренцию. Коротко о самом главном. Мы рассмотрели два вида организации – рыночную и иерархическую. Мы рассмотрели два вида иерархической организации – западную и японскую. Новое соотношение между ценностью и доступностью позволяет создавать новые формы организации, которые сочетают лучшие свойства всех типов организаций. Экосистемы бизнеса ограничены, потому что географическая удаленность снижает ценность информации, но это единственное ограничение, и оно будет снято. Вопрос не в том, будет ли оно снято, а в том, когда это произойдет. Если информация симметрична, доверие заменяет контроль. внутри- и межфирменная организация постепенно сближаются. Это делает границы корпорации размытыми и подвижными. Крупные и мелкие организации постепенно становятся все более похожими друг на друга. Сотрудники, команды, бизнесы и корпорации взаимодействуют на основе подвижности, сглаживания и доверия. Сотрудничество и конкуренция, совместная работа и инициатива, ценность и доступность всегда могут мирно сосуществовать.